Издательство «Эксмо», Анна Адувалова, «Змеиная школа. Камень желаний». Читает Анна Ченцова. Интро. Величественный город, напоминающий с высоты птичьего полета схематичное изображение солнца, раскинулся на бескрайних просторах земли, которую спустя многие столетия назовут Урал. Идеальной формы круг крепостных стен, внутрь которого вписан квадрат, центральная площадь, символизировал высшую степень духовности, которую так сложно сохранить в материальном мире. Город поражал своей масштабностью и выглядел снаружи необычно и завораживающе. Круглый, с высокими башнями, огнями в остроконечных окнах и внешними стенами, облицованными разноцветным кирпичом. Здесь не было ничего случайного. Ворота строго ориентированы по сторонам света, жилища примыкали к высокой крепостной стене, словно дольки апельсина, и имели выход на основную улицу. В Архаиме были две кольцевые стены. Первая, внешняя, символизировала солнце, а вторая, внутренняя, — луну. Любой входящий в город, прежде чем попасть на внутреннюю квадратную площадь, должен был пройти путь, который проходит солнце от восхода до заката. Основавшие Архаим существа не были людьми. Древние прабоги, спасаясь от наступающего ледника, покинули солнечный город, находившийся далеко на севере, на острове, поглощенном ледяным морем, и двинулись на юго-восток, в поисках теплых земель. Город, возведенный в горах, был всего лишь перевалочным пунктом, попыткой сохранить древние знания и артефакты. Внизу, под крепостными стенами, раскинулась сеть подземных ходов катакомб. Именно там расположились основные сокровищницы и святилища древних богов. Темнокожая величественная Калли являлась одной из тех, кто помнил Гиперборею и знал ее секреты. Богиня была настолько древней, что в ее глазах плескалась вечность. Черная лава расплавленных воспоминаний, убитых недоброжелателей, вспыхивающие искры череды предательств и спрятанные где-то в глубине души всепоглощающее пламя разрушительной любви. Калли была соткана из контрастов. Красота поджарого гибкого тела и уродство украшений, разлагающиеся плоть человеческих рук на поясе, жуткие оскалы черепов на ожерелье. Любовь и смерть, страсть и разрушение не просто уживались в ней. Они превращались в одно целое. Две стороны монеты. Юный Яма, ветреный, наивный, влюбчивый, но, несмотря ни на что, целеустремленный, по божественным меркам совсем недавно перевоплотился из простого смертного в высшее божественное существо. Он еще помнил, каково это быть смертным. Он не забыл, что такое настоящее чувство и каково это жить. Юный бог преклонялся перед разрушительной красотой и мудростью Калли. Он восхищался многоликой, но все равно решился на предательство. На кон было поставлено слишком многое. Ветреный, смелый бог, повелевающий мертвыми, прекрасно понимал, кровавая богиня никогда не простит его. Но все равно опускался все ниже и ниже, ярус за ярусом, в глубину подземелий, туда, где на черном окропленном кровью постаменте лежал невзрачный камень. Именно он был целью ямы, последней возможностью исправить ошибки. В одной из четырех рук молодой бог сжимал медальон, переплетенную змейку, вписанную в круг. Ключ, который ночью он украл с шеи Калли. Следовало торопиться. Глупо надеяться, что богиня не заметит пропажу. А значит, времени осталось не так много. Яма преодолел последнюю череду ловушек и, пытаясь отдышаться, замер перед массивной каменной дверью, на которой было высечено огромное солнце с расползающимися по стенам лучами. В середине солнечного диска находилось небольшое углубление идеальной круглой формы. Бог дрожащими руками поднес к нему золотой медальон, но вставить не успел. Сзади раздался грохот, и в клубах дыма появилась разгневанная богиня любви и смерти. Высокая и гибкая, с темной отливающей синевой кожей и развивающимися за спиной волосами, она замерла в проходе. С ее раздвоенного алого языка капала слюна, глаза горели огнем и бешенством, человеческие руки на поясе, нанизанные на красную нить, тянули к парню скрюченные почерневшие ногти. «Ты посмел предать меня?» — прошипела Калли и сделала шаг вперед. «Это не предательство!» Яме отступать было некуда, поэтому он замер у стены, гордо расправив плечи и покрепче зажав в кулаке амулет. «Умоляй!» — презрительно бросила богиня. «Скажи, что раскаиваешься, глупый мальчишка, и, может быть, я прощу тебя. Нам было хорошо вместе». «Мы не имеем отношения к этому», — Яма кивнул в сторону каменной двери. «Я просто хочу исправить ошибки прошлого». «Прошлое не исправишь», — возразила Кали чуть спокойнее. «А любые попытки приведут только к краху существующей действительности. Я не допущу этого». «Но я буду пытаться», — упрямо заявил молодой бог. «Год за годом, век за веком. Даже если ты убьешь меня, я все равно возрожусь в новом теле и возобновлю попытки». «Глупый и упрямый мальчишка». Богиня грустно вздохнула и сделала резкое движение рукой. Мощный поток воздуха вырвал из руки Ямы амулет и закрутил его в бешеном вихре. Маленький золотой кругляш превратился в смазанную золотую полоску, которая вращалась все быстрее и быстрее, пока, наконец, не упала к ногам Калли маленькой юркой змейкой. Змейка попыталась проскользнуть между камнями и улизнуть в щель, но Калли поймала ее за хвост, хищно облизнулась и одним движением откусила голову. Кровь брызнула в разные стороны, разлетевшись алыми бусинами, которые зависли в воздухе, образовав вокруг Кали закрученное в спираль гранатовое ожерелье. «Ты не сможешь осуществить задуманное», — печально улыбнулась богиня и резко махнула рукой. Кровавое ожерелье разорвалось и разлетелось в стороны, растворившись в воздухе и исчезнув в каменных стенах. «Капли крови раскиданы по временам и всему миру. Только люди, в вены которых попали эти капли, смогут открыть дверь. Но даже я вряд ли смогу найти их. Ты же тем более не сможешь», — добавила она, шагнула вперед, сжала Яму в объятиях и, поцеловав, отстранилась. А потом резко свернула шею молодому богу. Массивное темно-синее тело упало к ее ногам и замерло в неподвижности. Пролог. Пальто местами порвалось, и все было в уродливых грязных пятнах. На щеках и руках тоже застыла грязь. Этот щенок обнаглел настолько, что посмел выкинуть ее из окна третьего этажа, прямо на припаркованные под окнами автомобили, а потом смылся с нагайной недоделком, выбраковкой, которую нужно уничтожить. Подобной глупости и импульсивности Елена Владленовна от Влада не ожидала и очень сильно злилась. Он подверг опасности не только ее, но всех нагов. От боли она едва не обратилась в змею на глазах минимум десятка людей, которые оказались случайными свидетелями некрасивой сцены. Пришлось изображать из себя пострадавшую, отвераться, чтобы не натравить на мерзавца полицию, позорно бежать из машины скорой, ловить в непрезентабельном виде такси в каком-то закоулке и ехать в лицей. Елена Владленовна была разгневана. Она осталась без Вероники, без машины, которую дал Шеша, и без нового дорогого пальто. Король нагов, как назло, не брал трубку. Рыжеволосой нагайне было просто необходимо, чтобы он вынес приличное пальто к воротам лицея. Не показываться же ученикам в таком виде. Засмеют, да и глупых вопросов не оберешься. Послушав несколько раз длинные унылые гудки, Елена Владленовна смирилась с неизбежным и позвонила одной из нагайн шестерок. Старшекурсница Оксаночка прибежала буквально через 2 минуты и, наивно хлопая огромными голубыми глазами, с ужасом поинтересовалась. «А что произошло?» «Ничего хорошего», — огрызнулась Елена Владленовна и накинула принесенное пальто поверх испорченного, прикрывая разорванные полы и грязь. Оксаночка раздражала своей глупой услужливостью, наивными глазами и похожими на одуванчик пушистыми волосами. Она была глупа, и даже змеиная сущность этого не изменила. Помощница директора поспешила от нее избавиться, приказав идти обратно на занятия, а сама отправилась на поиски короля нагов. Шеши не оказалась в кабинете. Разозленная женщина поднялась на 3-й этаж и направилась в левое крыло, которое почти полностью занимали апартаменты короля нагов. Он был у себя. Стоял, повернувшись к широкому окну, и задумчиво смотрел вдаль на открывающуюся панораму. Лицейский сад, припорошенный снегом, каменный массивный забор и белые холмы, за которыми виднелась черная покосившаяся макушка старой кладбищенской церкви. Поза короля нагов, расслабленные плечи, все говорило о том, что он полностью безмятежен, и никакие мирские проблемы его сейчас не волнуют. Это выводило из себя. «Ты совсем с ума сошел?» — закричала женщина с брезгливостью, швыряя грязное и порванное пальто на пол. «Я тебе названиваю, а ты даже не удосужился взять трубку!» «Мне пришлось ехать сюда в таком виде!» — она пнула острым носком сапога некогда дорогую дизайнерскую вещь. «Неужели совсем не волнует, что сотворил твой глупый змеёныш?» «А что он сотворил?» Голос медленный, тягучий, под него хорошо спать. Шеша даже не удосужился отвернуться от окна. Он рассматривал покрытые снегом холмы так, словно видел их в первый раз. «Не делай вид, будто забыл!» Елена Владленовна отступила на шаг, пораженная безразличием короля нагов. Еще несколько часов назад он вел себя совсем иначе. «Я не забыл». Шеша медленно повернулся, и на его лице промелькнула растерянность. «Просто это сейчас не важно». «А что важно?» Голос Елены Владленовны дрожал, а в душу начали закрадываться сомнения. Когда король нагов подошел вплотную, сомнения укрепились, и женщина испуганно прошептала. «Кто ты? Ты ведь не Шеша. Я знаю его слишком хорошо, чтобы ошибиться». «А вот это важно». От едва заметной улыбки повеяло мертвенным холодом, и Елена Владленовна отступила, прижавшись спиной к стене. Существо, замершее перед ней, не было Шешей, но пугало, пожалуй, еще сильнее, чем привычный король нагов. От него веяло холодной мертвой вечностью и безразличием.